Благодарность. Идея романа зародилась, когда я переехала жить в поселок Форест-Роу, где познакомилась с Хеленой и Вон, заядлыми читательницами и начинающими писательницами. Господи, как весело мы проводили время вместе. Низкий им поклон и благодарность. Сердечную благодарность я хочу также выразить Энди Ливенстайн и Кэтрин Смит, прекрасным учительницам, писательницам и удивительным личностям. Это они постоянно подбадривали меня, чтобы я копала глубже, не теряла мужества и никогда не сдавалась. И пишущим друзьям моим за их терпение, отзывчивость и постоянную поддержку. Мел Паркс, Элли Кэмпбелл Барр, Лиз Янг и Джо Тернер, без вас я бы не смогла завершить эту работу. И вам, дорогие мои, Сиджи, Кристина, Джанина, Дороти, Крис, Джейн и Майк. О, как мне теперь не хватает наших утренних встреч по вторникам. Родителям, детям и друзьям, как старым, так и новым, из Эшдаун Хаус Скул, благодарю вас всех за ваш неравнодушный интерес, за ваш энтузиазм. Особенно хочется упомянуть таких людей, как Сара и Роб, Гленнис, как мудрейшие удивительные Сью, Невилл, Риган, Пэдди, Джеймс и Джули, Эндерли, Чарли, Джордж, Хейден, Майк, Эд, Эйфан, Белла, Кэрол, Люси, Мишель, Руби, Фиона Сквайр с ее полезными советами, которые неизменно попадали в точку, как Пенни, Рэйчел, Лиз, Хелен Хилл, все дети-старшеклассники и, конечно же, Джордж Брир. Глэнсис, ты, разумеется, лучше всех. Приношу свою благодарность и Сэнди Телферу за его всегда своевременную и регулярную информацию, Дэйву Моргану, первому человеку, прочитавшему этот роман, и Хелен Льюис за то, что она моя лучшая подруга и неизменный камертон. И Джейсону Джаррету за его помощь в открытии моего веб-сайта и за то, что он самый интересный специалист в области компьютеров Macintosh, способный увлечь кого угодно. И моему агенту Йону Торникрофту, который поддерживал идею о том, что книга должна быть меньшего объема, и давал квалифицированные рекомендации, что и где стоит подредактировать. Его советы были и остаются поныне поистине бесценны. А также моему редактору Саре Кинселла, кроме того, Исабель Акинхед и Фрэнсис Тун за их доброжелательную, теплую, великодушную поддержку. Я не подозревала, что публикация книги может доставить такое удовольствие. Выражаю благодарности своему брату Джону, его жене Мэкс, моей сестре Кэролайн, ее близкому другу Роналду. Со всеми этими людьми у меня очень много общего. И, наконец, последний в этом списке, но далеко не последний по значению для меня. Я глубоко благодарна своему мужу Брюсу, троим сыновьям Майку, Шону и Мэтту, которые не ныли и не жаловались, питаясь консервами и бутербродами, в то время как их жена и мать постоянно что-то бормотала, или, не закончив фразы, уносилась мыслями куда-то далеко. Они с самого начала и до конца делали все, чтобы поддержать во мне бодрость духа. Я не слышала от них ни единого слова жалобы. Дорогие мои, вы для меня все. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Балкина.